меня даже в голове не укладывается», — продолжала она. «Скажи, ты лесбиянка или на тебя это только сейчас нашло из-за твоих отношений с Марио?» «Лесбиянка. Ну и, конечно, из-за Марио тоже». «Вот это да!» — с брезгливой улыбкой сказала Соня. Такая женщина не вызывала в ее душе ничего, кроме презрения. «Пожалуйста, потише!» — взмолилась Лидия. «Командир может услышать, да и слуги тоже. Умоляю тебя, никакого шума!» Она сдернула покрывало с кровати и накинула его на себя. «Наплевать мне и на слуг, и на твоего мужа!» — выкрикнула Соня и с отвращением посмотрела на тело Лидии. Казалось, перед ней была совсем другая женщина, с дряблым оплывшим телом, которое словно растеклось по кровати. «Какая мерзость!» — вырвалась у Сони, и она даже передернулась. Первый раз в жизни приходилось ей пережить подобное. Лидия вдруг с неожиданной легкостью вскочила и, кутаясь в красное покрывало, сказала незнакомым Соне холодным, даже циничным тоном: «Ну, хватит. Замолчи, наконец. Да, мне нравятся женщины, особенно такие молодые и красивые, как ты. Я не афиширую свои вкусы из соображений приличия, но все об этом знают, так что не рассказывай мне, что для тебя это неожиданное открытие. Тоже мне невинный цветочек». «Да, честное слово, я ничего не знала. Черт тебя побери!» «Тем хуже для тебя». «Это мы еще посмотрим, для кого хуже», — с вызовом бросила Соня. Уйдя из дома после ссоры с отцом, Соня попросила приюта у Лидии, наивно полагая, что в ее доме сможет собраться с мыслями, обдумать будущую жизнь и принять верное решение. Разрыв с прошлым, в котором остались и родной городок, и Астерия, и отец, и воспоминания о матери, был для нее очень болезненным. И вот сейчас Соня окончательно поняла, что бескорыстного добра никто не делает. Рано или поздно тебе обязательно предъявят счет. Любовь, дружба, благородство, справедливость. Только такая дура, как она, могла верить во всю эту романтическую чушь. Почему она раньше не заметила, что Лидия относится к ней не только просто как к великолепной манекенщице, что в ее восхищении Сониной красотой есть нечто иное? С другой стороны, ей никто никогда не говорил о склонностях Лидии, даже Пипа Меллис. Значит, он тоже считал, что Соня все знает и ведет сознательную игру со своей покровительницей. У Сони вдруг открылись глаза, и действительность предстала перед ней во всей своей неприглядности. Первой ее мыслью было вернуться к отцу, но она вспомнила, что сожгла за собой мосты. Обратного пути домой у нее не было. Теперь ей придется учиться жить в мире, где у людей нет нравственных принципов, где ни мужчины, ни женщины не стыдятся своих пороков. Только сейчас она поняла истинный смысл улыбок, которыми обменивались другие манекенщицы, когда Лидия проявляла к ней свое ласковое внимание. Но почему? Почему ее не насторожило это раньше? «Жалкая идиотка!» — противным безгливым голосом воскликнула Лидия Монтовани и бросила в сторону Сони близорукий взгляд. «Ты могла со мной весь мир завоевать, а осталась с носом». Не сказав больше ни слова, женщина вышла из комнаты, а Соня подумала с горькой улыбкой: это не тот мир, который она мечтала завоевать. Да, верно, успех — главная цель ее жизни, но добиваться его через постель она не станет. Соня сняла халат и ночную рубашку, надела юбку и голубую кофточку, в которой ушла из дома, взяла норковое манто и покинула квартиру Лидии Монтовани. Ее фиат стоял на улице Бельи, напротив особняка. Открыв малолитражку, она забралась внутрь. Было 3 часа ночи. Дрожа от холода, она включила мотор, но ехать ей было некуда. Одна, без дома, без денег, без друзей, она чувствовала себя бесконечно несчастной. Как и перед свадьбой с Альдо, когда она смотрела на фотографию сеньоры Бамбины, ей захотелось посоветоваться с матерью.